Камчатка. Земля вулканов и гейзеров. Шура, знаешь ли ты, что такое вулкан? Конечно, я же много читаю, — ответила Шура. Это гора, которая извергает на поверхность Земли очень горячую лаву и газ из глубины планеты. Верно. На самом востоке России есть уникальное место, где расположено очень много вулканов. Называется оно «Долина гейзеров» на полуострове Камчатка. Там даже зимой бурлит жизнь и зеленеет травка у горячих источников, бьющих из-под земли, — рассказывал Муркиз. Чтобы не обжечься, мы с тобой посмотрим на это чудо природы с высоты. Из окна вертолета, на котором летели над Камчаткой Шура и Муркиз, открывалась фантастическая панорама. «Посмотри на хребет Малый Семячек, который состоит сразу из нескольких вулканов». «Внутри его такое красивое озеро, вот бы искупаться в нем». «Ни в коем случае. Его воды кислотные. Они очень опасны, так как могут разъесть все, что угодно». Даже твой ботинок. Да уж, красота — страшная сила, — подвела итог Шура. Именно на Камчатке находится самый высокий действующий вулкан на всем огромном континенте Евразия. Называется он Ключевская сопка. Ему уже 7000 лет, — с большой серьезностью сказал Муркиз. А нас уже ждет следующий пункт нашего путешествия. Он зашифрован в ребусе. Найти и решить ребус, который зашифровали животные и птицы, ты можешь в PDF-приложении к этой аудиокниге. Уже отгадали? Вот правильный ответ. Якутия.